Глава первая. Особняк сэра Фрэнсиса Уолсингема. 21 сентября, лето Господне, 1583. Свадебное пиршество сэра Филиппа Сидни и Фрэнсиса Уолсингема того гляди затянется на вторые сутки. Уже пал вечерний сумрак, зажгли светильники, а молодая женщина, с которой мне выпало танцевать, перекрывая брецание музыкантов на галерее и смех гостей, с упоением рассказывала, как однажды побывала на свадьбе, длившейся целых 4 дня. Повествуя о том празднике, она близко-близко подалась ко мне, положила руку на мое плечо. Ее дыхание отдавало сладким вином. Музыканты вновь заиграли плясовой мотив. Партнерша моя вскрикнула от восторга и, смеясь, ухватила меня за руку. Я пытался протестовать. В зале жарко. Мне бы выпить кубок вина и передохнуть немного на свежем воздухе, прежде чем вернуться в шум и веселье. Но едва я приоткрыл рот, как мощный кулак обрушился промеж лопаток, выбив из меня необходимое для ответа дыхание, и знакомый голос загромыхал: «Джордано Бруно! Кого я вижу? Великий философ! Сбросил с себя докторскую мантию и дрыгает ножками с лучшим украшением двора ее величества. Это ты в монастыре обучился так плясать? Изобилие твоих скрытых талантов неизменно повергает меня в изумление, амико мио!» Восстановив равновесие, я обернулся и расплылся в счастливой улыбке. Передо мной стоял новобрачный собственной персоной, 6 футов ростом, разгоряченный вином и радостью, нарядный, панталоны из шелка цвета меди, столь просторны, что я подивился, как он проходит в двери. Камзол цвета слоновой кости сплошь расшит мелким жемчугом, кружевной воротник беспощадно накрахмален, отчего красивое безбородое лицо выглядывает поверх этой преграды, будто мальчишка подтянулся и подсматривает из-за стены. Да и чуб у него все так же торчал кверху, как у шкалера, вскочившего с кровати в попыхах. В этой толкотне нам с ним не довелось обменяться ни словом, хотя церемония бракосочетания состоялась еще утром. Молодых плотно окружали высокопоставленные благожелатели и дарители, родственники и знатнейшие придворные Ее Величества. «Так что же, — говорил он теперь, улыбаясь во весь рот, — ты собираешься меня поздравить? Или пришел сюда лишь за тем, чтобы наесться до отвала моим угощением?» «Я-то думал, это твой тесть угощается», — со смеху парировал я. «За какую часть этого пиршества ты уплатил из своего кармана?» «Оставил бы ты нынче дома свои педантские вычисления, годные лишь для университета. Полагаю, вина и мясо тебе предоставили в волю?» «Да тут на 5000 человек достанет вина и мясо», — я указал рукой на 2 длинных стола по краям большого зала, которые все еще ломились от остатков свадебного пира. «Будете потом неделю питаться объедками?» «Можешь быть спокоен. Сэр Фрэнсис об этом позаботится. Это ныне он сама щедрость, а завтра вернется к строгой экономии. Ну, бог с ним. Бруно, ты даже не представляешь, как я тебя рад видеть!» Он распахнул объятия, и я с искренней любовью обнял друга, хотя при нашей разнице в росте накрахмаленный воротник стукнул меня прям по носу. «Аккуратней с моей одеждой», — полушутя, но отчасти и всерьез предупредил он. «Позволь мне представить тебя моему дяде, Роберту Дадли, графу Лестерскому». Отступив на шаг, Филипп помахал рукой человеку, стоявшему поблизости от нас. Мужчина не уступал племяннику ростом, лет ему на вид было за 50, но выглядел он все еще крепким и сильным, волосы на висках уже покрылись серебром, хотя я бы скорее назвал его седину стальной, но лицо, не скрытое аккуратно подстриженной бородкой, сохранило форму и красоту. Дядя пристально смотрел на меня умными карими глазами. «Милорд», — я склонился в низком поклоне, — «мне оказана великая честь. Граф Лестер — один из самых высокопоставленных аристократов Англии, и ни к чьему мнению королева Елизавета так не прислушивается, как к его словам». Подняв голову, я встретился с его проницательным взглядом. Ходят слухи, что в молодости Лестер был любовником королевы, ее единственным за всю жизнь любовником, и что поныне их давняя дружба остается более близкой и нежной, чем иное супружество. Роберт Дадли приветливо улыбнулся мне, и взгляд его потеплел. «Рад знакомству, доктор Бруно. С тех пор, как я узнал о ваших подвигах в Оксфорде, мне хотелось познакомиться с вами и поблагодарить лично». Он предусмотрительно понизил голос. «Лестер — канцлер Оксфордского университета Ему было поручено принять усиленные меры, дабы подавить католическую оппозицию среди студентов. Его изрядно тревожила мысль, что оппозиция набрала силу в его правлении, но наши с Сидни оксфордские приключения нынешней весной обезглавили враждебное короне движение, пусть хотя бы на время. Я хотел было ответить на любезность, но в этот момент к нам подошел человек в домотканом камзоле с объемистым брюхом, вот-вот родит. Граф вежливо кивнул мне, и я вернулся к разговору с Сидни. «Дяде ты понравился. Он хотел узнать подробнее насчет твоих сумасбродных теорий про Вселенную. Наверное, при этих словах я слегка встревожился, и Сидни подбодрил меня, ткнув локтем промеж ребер. Покровительство Лестера дорогого стоит. Рад знакомству. Пробормотал я, потирая ушибленный бок. А теперь я хотел бы принести свои поздравления новобрачной». Сидни огляделся по сторонам, высматривая человека, который мог бы исполнить мое желание. «Где-то здесь должна быть. Пересмеивается с подружками». Судя по тону, сам он отнюдь не спешил отыскать молодую супругу. «Но тебя ждут в другом месте». Он обернулся к моей партнерше. Та при появлении вельмож чинно отошла на пару шагов и подсматривала за нами из-под опущенных ресниц, скромно сложив руки на груди, и вежливо поклонился ей. «Украду вас на минутку славного доктора Бруно. Ждите, скоро я вам его возвращу. После масок вновь будут танцы». Девушка закраснелась, одарила меня застенчивой улыбкой и послушно отступила, растворилась в яркой, шуршащей нарядами толпе гостей. Сидни с усмешкой глянул ей вслед. «Надо же! Леди Арабелла Хортон положила на тебя глаз. Смотри, не попадись на все эти хлопанье глазками и жеманные уловки. Половина двора побывала тут до тебя. К тому же она быстро утратит всякий интерес, как только выяснит, что ты сын солдата, и нет у тебя ничего, кроме ума да крошечного пособия от короля Франции. Я бы не стал информировать ее об этом, пока... А что ты 13 лет провел в монастыре, об этом сказал? И до этой темы не добрались. Это бы могло ее привлечь, чтобы помочь наверстать упущенное. Однако мой новоиспеченный тесть советовал прогуляться по саду. Тебе там понравится. Мне еще не выдался случай принести ему поздравления. Впрочем, я уже понял, что речь идет о деле, причем не о семейном. Сидни легко опустил ладонь на мое плечо. Такой случай мало кому представился. Он посреди праздника отлучился на 2 часа поработать с бумагами. В самый разгар брачного пира единственной дочери. Сидни снисходительно улыбнулся, как бы говоря, уж ладно, смиримся со стариковскими привычками. Жаловаться ему на причуды тести грех. С финансовой точки зрения этот брак для него куда выгоднее, чем для юной мисс Олсингем, которая, как я подозреваю, питает в связи с этим союзом куда более романтические надежды, чем ее супруг. Да уж, шестеренки в государственном механизме надо то и дело смазывать. Вот именно. Так что теперь твой черед смазывать шестеренки. Ступай к нему. Я тебя попозже разыщу. Нас уже со всех сторон теснили люди, рвущиеся поздравить жениха, толкались, улыбались, агрессивно выставляя зубы, соревновались, кто сильнее пожмет ему руку. В этой сутолоке я незаметно выскользнул за дверь. Ночной воздух покалывал морозцем, первое предвестие начинающейся осени, и в ухоженном саду было тихо. Приятная передышка после головокружительного праздничного шума. Возле дома горели фонари, парочки прогуливались по прямым дорожкам, что-то шептали друг другу, близко склоняя головы. Даже в сумраке было видно, что здесь сэра Фрэнсиса нет. Запрокинув голову и раскинув руки, я любовался ясным небом, ярким серебром созвездий на фоне чернильно-синего неба. Конфигурация звездного неба здесь иная, чем в Неаполе, где я мальчишкой учился различать созвездия. Вот уже и конец дорожки, а сэра Фрэнсиса все не видать. Тогда я решил пересечь широкую лужайку, уходя прочь от освещенных тропинок к деревьям на окраине парка, что окаймлял загородный дом Уолсингема. Когда я ступил на лужайку, из тени показалась худая фигура, нагнала меня. Призрак ночи, да и только. Никогда не видел Уолсингема ни в каком костюме, кроме черного. И даже сегодня, на свадьбе дочери, он весь в черном. А привычная, плотно облегающая голову шапочка черного бархата придает еще большую суровость и без того неулыбчивому лицу. Ему уже перевалило за 50, и, по слухам, в прошлом месяце он болел. Очередной приступ того недуга, что порой на несколько дней сряду приковывает министра к постели, хотя, если осведомится о его здоровье, он небрежным движением руки отмахнется от вопроса, мол, у него и времени нет на подобные пустяки. Этот человек, первый министр и член Тайного совета Елизаветы Тюдор, с первого взгляда, возможно, и не производил особого впечатления, однако держал в своих руках государственную безопасность Англии. Уолсингем создал сеть шпионов и осведомителей, которая охватила всю Европу и тянулась вплоть до Турции на востоке и колонии Нового Света на западе. Сведения, добываемые его разведчиками, служили первой линией обороны королевства от тысяч католических заговоров, злоумышлений на жизнь государыни. И вот что меня изумляло. Казалось, все эти бесчисленные сведения он ухитряется хранить в голове и по мере надобности извлекать оттуда любую нужную информацию. В Англию я приехал весной за полгода до описываемых событий. Король Франции Генрих III, мой покровитель, предложил мне пожить какое-то время у его посла в Лондоне, дабы укрыться от чересчур пристального внимания ревностных католиков, возглавляемых герцогом Гизом, силы коих в Париже все возрастали. Не успел я пробыть на острове и двух недель, как Уолсингем назначил мне встречу. Моя давняя вражда к Риму и привилегированное положение гостя французского посла делало меня как нельзя лучше пригодным для его замыслов. А с тех пор, за эти 6 месяцев, я научился и глубоко уважать, и слегка опасаться Уолсингема. Лицо его похудело, щеки слегка запали, с тех пор, как мы виделись в последний раз, он шел, заложив руки за спину, и по мере того, как мы удалялись от дома, шум празднества становился все тише. «Поздравляю, Ваша милость!» «Спасибо, Бруно. Надеюсь, ты веселишься на этом празднике?» Наедине со мной министр обычно переходил на итальянский, отчасти полагая, что я свободнее чувствовал себя, отчасти же, чтобы я не упустил какой-либо важной детали. Итальянский опытного дипломата заведомо превосходил те обрывки английского, что я подхватил в странствиях от солдат и купцов. «Любопытство ради, где это ты освоил английские танцы?» — обернулся он вдруг ко мне. «По большей части просто выдумываю па на ходу. Давно убедился, если выступаешь с уверенностью, все решат, будто ты разбираешься в деле». Он расхохотался тем глубоким и перекатывающимся медвежьим рыком, что порой не слишком часто вырывается из его груди. «Ты руководствуешься этим правилом не только в танцах, верно, Бруно? Как иначе мог бродячий монах сделаться личным наставником короля Франции? Кстати, о Франции, — продолжал он легкомысленным тоном, — как поживает твой гостеприимец, посол?» «Костельно рад и счастлив. Его жена и дочь только что вернулись из Парижа». «Хм, с мадам Костельно я не знаком. Говорят, она очень красива. Не диво, что старый пес так обрадовался». «Верно, хороша собой. Говорить с ней мне пока не довелось, но я слышал, что у католической церкви не найдется более преданной чере». «Об этом я тоже слышал. Значит, надо следить за тем, какое влияние она оказывает на мужа», — прищурился Уолсингем. Мы дошли до рощицы, но он поманил меня за собой дальше, в тень деревьев. Мне казалось, Мишель де Костельно разделяет стремление своего суверена к дипломатическому союзу с Англией, так он, по крайней мере, уверял в беседе со мной. Однако в последнее время при французском дворе утверждается этот фанатик-герцог Гиз со своей католической лигой, и ты сам на прошлой неделе в письме извещал меня, что Гиз пересылает деньги Марии Шотландской через посредство французского посольства. Сэр Фрэнсис приумолк, стараясь справиться с гневом, крепко сжимая кулаки. «А на что, Марии Стюарт, понадобились Гизовы денежки, а? Ее более чем щедро содержат в Шеффилдском замке, хоть она и пленница Англии». «Обеспечить верность своих приверженцев», — подсказал я. «Расплатиться с курьерами». «Вот именно, Бруно! Все лето я старался подвести обеих королев к прямому разговору с глазу на глаз. Может быть, даже соглашение удалось бы заключить. Королева Елизавета счастлива была бы возвратить своей кузине Мэри свободу, но для этого кузина должна отказаться от притязаний на английский трон. И мне давали понять, что Мэри истомившись в заключении, готова принести любую присягу, лишь бы ее освободили. Вот почему этот поток писем и подарков, которые шлют шотландки и ее французские приверженцы, так меня беспокоит. Уж не двойную ли игру она затеяла? Сэр Фрэнсис зыркнул на меня так, словно я знаю и утаиваю ответ, но прежде чем я успел хотя бы раскрыть рот, он продолжал, будто вовсе не со мной разговаривал, а с самим собой. Курьеры! А кто они, эти курьеры? Я распорядился перехватывать еженедельную дипломатическую почту. Все распечатывают и проверяют. Нет, у нее есть какой-то другой способ пересылать тайные письма. Министр сердито покачал головой. Покуда жива Мария Стюарт, она прибудет знаменем, под которым собираются английские католики и все силы Европы, кто жаждет вновь усадить на престол нашей страны паписта. Но ее величество не соглашается принять упреждающие меры против своей родственницы. Сколько тайный совет не пытается раскрыть ей глаза на опасность. Вот почему твое присутствие во французском посольстве так важно. Важнее, чем прежде, Бруно. Я должен видеть всю корреспонденцию между Мэри и Францией, что проходит через руки Костельно. Если она вновь злоумышляет против власти или жизни королевы, я должен получить надежные улики, чтобы на этот раз она не вывернулась. Сможешь за этим присмотреть? Я свел дружбу с писцом посла, ваша милость. За соответствующую плату он готов открыть нам доступ к любому письму, которое Костельно получит или сам напишет. Если только выручаетесь, на письмах не останется следов от того, что их вскроют. Он ужасно боится разоблачения и просит гарантировать ему защиту и покровительство вашей чести. Славный малый! Дай ему все гарантии, в каких он нуждается. На миг его пальцы сжали мое плечо. Если он раздобудет для нас образчик печати, я поручу Томасу Феллипсу сделать поддельную печать. Нет в Англии человека более сведущего в искусстве вскрывать и запечатывать почту, чем Томас. И вот еще что, Бруно, не думаю, что в нынешних обстоятельствах тебе следует часто показываться на людях вместе с Сидни, — добавил он. Теперь, когда мы с ним перед всем светом подтвердили свою дружбу и родство, нельзя допустить, чтобы у Костельно зародилась хоть капелька сомнения в твоей преданности Франции. Печаль, выразившуюся на моем лице, не скрыла бы даже ночная тьма. Сидни был моим единственным другом в Англии. Мы познакомились в Падуе много лет тому назад и возобновили нашу дружбу нынешней весной, когда по поручению Уолсингема вместе ездили в Оксфорд. Совместно пережитые приключения сблизили и сплотили нас, а теперь, лишившись возможности бывать в его обществе, я тем острее буду ощущать свою жалкую участь изгнанника. У тебя будет другой связной, шотландец по имени Уильям Фаулер. В урочный час вас познакомит. Он знаток права и довольно долго работал на меня во Франции, так что общие темы для разговоров у вас найдутся. И вы доверились адвокату, ваша милость. Тебя это удивляет, Бруно? Юристы, философы, священники, солдаты, купцы — нет такого человека, которым я не сумел бы воспользоваться. У Фаулера есть связи в Шотландии, как среди наших друзей, так и среди приверженцев шотландской королевы, которые считают его другом своего дела. Он также сумел войти в доверие к Костельно, который видит в Фаулере тайного католика, недовольного правлением ее величества. Имеется у него талант быть всем для всех, оборачиваться тем или другим по необходимости. У него есть отличная возможность выносить твои отчеты из посольства и передавать мне, а ты таким образом не рискуешь попасться. Сэр Фрэнсис примолк, вскинув голову. Со стороны дома донеслись обрывки музыки и смеха, и он, должно быть, вспомнил, зачем нынче собрались гости. «На сегодня все, Бруно, пошли, надо веселиться. Ты еще мало потанцевал». Мы повернули к дому, к ярко освещенным окнам по ту сторону лужайки. Я все еще чувствовал легкое прикосновение его ладони к моему плечу. За городом каждое дуновение ветерка приносило чистые ночные ароматы земли, травы, мороза. Даже Темза, лениво струящаяся позади сада, тут, далеко к западу от Лондона, пахло свежестью, а не мочой. Всего в миле отсюда был дом доктора Ди, и я удивился, отчего его не пригласили. Ведь он был наставником Сидни, да и с Олсингемом водил дружбу, если это можно так назвать. Словно прочитав мои мысли, министр королевы небрежным тоном произнес: «Говорят, в последнее время ты часто бываешь в Мортлейке». В устах обо всем осведомленного министра это прозвучало не вопросом, а утверждением. «Я пишу книгу», — пустился я объяснять, покуда мы неторопливо продвигались на голоса и музыку. «Библиотека доктора Ди поистине бесценна». «Какую книгу?» «О философии. О философии и космологии». «В защиту своего любимого Коперника, стало быть?» «Ну, что-то в этом роде. Не хотелось подробно рассказывать о книге, над которой я работал. Сначала ее надо закончить. Идеи, что я продвигал в этой рукописи, не назовешь даже спорными. Это была настоящая революция. Я вышел далеко за пределы отважных теорий Коперника, и мне бы хотелось дописать работу до конца, прежде чем придется ее отстаивать». «Хм...» Зловещая пауза. «Остерегайся, Джона Ди, Бруно». «Я думал, он друг вашей милости». «До известного момента. Покуда речь идет о картографии, о шифрах или реформе календаря, нет в королевстве человека, чьи знания я ценил бы выше. Но нынче он болтает исключительно о пророчествах да знамениях. Он верит, что близится конец времен. Мы живем в завершающую эпоху. Мы живем во времена небывалых смятений и перемен, что верно, то верно», — непререкаемым тоном изрек министр. «Но ее величеству хватает тревог и без того, чтобы Ди нашептывал ей на ухо свои апокалипсические пророчества. Впрочем, не так ли поступаем все мы, каждый на свой лад стараясь придать себе веса при дворе», — признал он со вздохом. «Но худо и то, что его влияние распространяется дальше, вплоть до зала Тайного Совета. И вот уже королева отказывается принимать решение, не сверившись для начала с гороскопом. Это, знаешь ли, сильно затрудняет управление государством. Кроме того», — понизил он голос, — «я глубоко убежден, что Господь Всемогущий вписал в книгу природы некоторые тайны, проникать в кое не следует. А судя по дошедшим до меня сведениям, последний эксперимент Иди, того гляди, переступит запретную черту». Бесполезно было спрашивать, откуда ему известно о тайных экспериментах. Уолсингем имеет глаза и уши повсюду, в Европе и даже в колониях Нового Света. Что ж тут удивительного, если ему ведомо, что происходит в миле от его собственного дома? И все же Ди так старался соблюдать тайну, когда практиковал ясновидение и чтение по магическому кристаллу. Некоторым людям при дворе кажется, будто Ди оказывает слишком большое влияние на ее величество, а потому следует лишить его королевских милостей, — продолжал Уолсингем. «И вы в числе этих людей, ваша милость?» Зубы его сверкнули на миг в темноте, Уолсингем усмехнулся. «Я питаю глубокое уважение к доктору Ди и не стал бы ничего предпринимать, дабы повредить его репутации. Но не так мыслят другие члены Тайного Совета Ее Величества. Лорд Генри Говард готовит, как я слышал, к публикации книгу и намерен поднести ее королеве. В всем трактате он свирепо обрушивается на пророчество и астрологию и на всех, кто пытается предсказывать будущее, именуя их некромантами и обвиняя в связи с дьяволом. Он не называет Ди по имени, но нетрудно догадаться, в кого он целит. Если Ди подвергнется обвинению в ведовстве, лихо придется всем его друзьям, и мне, и Сидни, и графу Лестеру. Говарды могущественны и опасны, и королеве это хорошо известно. Пожалуй, тебе стоит намекнуть насчет этого Джону, когда в следующий раз наведаешься в его библиотеку». Я кивнул, подтверждая, что услышал, и внял предупреждению. В тот момент, когда я склонился в поклоне, собираясь распрощаться, я увидел, как по траве несется к нам человеческая фигурка. Короткий плащ наездника раздувался и хлопал за спиной вестника. Задыхаясь, гонец рухнул на колени у ног министра, и даже в жидком серебристом свете луны я мог разглядеть королевский герб на его ливрее, сплошь забрызганный грязью. Похоже, он скакал изо всех сил, торопясь добраться к Олсингему. Гонец забормотал что-то о Ричмонде и деле неотложной важности, глаза его выкатывались из орбит. Я деликатно отошел и хотел было оставить их наедине, но Уолсингем окликнул меня: «Бруно, Будь добр, подожди минуточку. Я стоял в стороне, притаптывая ногами и растирая руки, становилось все холоднее. А гонец тем временем поднялся на ноги и отрывочными, лихорадочными фразами заторопился рассказать, с чем он примчался. Лолсингем подался вперед, вслушиваясь в каждое слово. Руки его по привычке были заведены за спину. Видно, и впрямь серьезные вести принес гонец из королевского дворца. Настолько серьезные, что ради них следовало забыть о свадьбе. Наконец Уолсингем пробормотал что-то в ответ, вестник поклонился и с той же поспешностью устремился в сторону особняка. Взмахом руки Уолсингем призвал меня к себе. «Я должен немедленно отправиться в Ричмонд, Бруно. Дело скверное, и я хочу, чтобы ты поехал со мной. Прерывать празднество мне бы не хотелось. Мы уедем потихоньку, не привлекая внимания». Гонец отправился предупредить слуг, чтобы спускали лодку на воду. «Все, что я успел узнать, я перескажу тебе по пути». Голос напряжен, но Уолсингем был, как всегда, спокоен. Если и случилось нечто, повергшее ее величество в смятение, она вполне может положиться на Уолсингема. И вновь воцарится порядок, дисциплина, спокойствие. «Неужто никто не заметит вашего отсутствия?» — спросил я, указывая рукой на ярко освещенные окна, за которыми гуляла свадьба. Уолсингем издал короткий смешок. «Лишь бы я не прихватил с собой ключи от винного погреба, а так никто не спохватится. Поехали!» Он повел меня за дом и через сад к маленькой пристани, где мягко мерцали огни, отражаясь в темной воде. Пришлось мне умерить любопытство. Его милость передаст мне слова вестника тогда, когда сочтет это уместным.